Однако скоро вслед за этим, в начале мая, обнаружились первые признаки органического поражения мозга. Первый приступ выразился общей слабостью, утратой речи и резким ослаблением движения правых конечностей. Благодаря сильному организму и заботливому уходу окружающих, в июле уже наступило существенное улучшение, настолько закрепившееся в августе и сентябре, что в октябре Владимир Ильич вернулся к своей деятельности, хотя и не в прежнем размере. В ноябре он произнес три большие программные речи. По нынешним меркам Ленин был еще молод. С момента возвращения в Россию в апреле 1917 года Ленин практически не отдыхал. Будучи уже больным, рассказывают его секретари, он как-то заметил, что лишь дважды отдохнул за все эти годы. Первый раз, скрываясь в разливе от ищеек временного правительства, но мы-то знаем, что за это время им был создан гениальный труд «Государство и революция». Второй, по милости Фанни Каплан, стрелявшей во Владимира Ильича. Работал он по 14-16 часов в сутки. Ленин, почувствовав первые сигналы серьезного недуга, понимал, что в его отсутствие, возможно, произойдет нечто такое, что способно привести к расколу в партийном руководстве. Думается, уже в конце 1921 года Владимир Ильич попытался по-особенному взглянуть на своих соратников. Может быть, уже тогда у него впервые родилась идея завещания. В ноябре 1922 года, словно предчувствуя новые приступы жестокой болезни, Владимир Ильич, передавая библиотекарю Манучарьянц просмотренные книги, особенно просит оставить у него книгу Энгельса «Политическое завещание» из неопубликованных писем. На обложке пишет «Сохранить на полке 30.11.1922 Ленин». Менее чем через месяц, едва оправившись от тяжелого приступа в ночь на 26 декабря, Ленин продиктует Фотиевой третью часть письма к съезду. Именно оно, это письмо, свидетельствует, что, несмотря на боли и страдания, тревоги сегодняшнего бытия, Ленин все время думал о грядущем, о том, что будет после него. Ленин был вождем без официального статуса, в силу исключительных интеллектуальных и нравственных качеств. Кто же был рядом с ним? Почему они оказались на гребне революции? Как выглядел Сталин в плеяде ленинских соратников? Попытаемся ответить на эти вопросы. Плеяда соратников. Подлинным мозгом страны на рубеже 20-х годов стал Центральный комитет партии, возглавляемый Лениным. В то время его численный состав был небольшим. Например, 10-й съезд избрал ЦК в составе 25 членов и 15 кандидатов. Незначительно увеличился ЦК и на 11-м съезде, последним, которым непосредственно руководил Ленин. 27 членов и 19 кандидатов. Пленумы Центрального комитета проводились при жизни Ленина обычно один раз в два месяца. В составе ЦК сложилось ядро, главным образом из московских товарищей, на долю которых выпадала основная тяжесть текущей работы, решения хозяйственных вопросов и военного строительства, налаживание тесных отношений с национальными отрядами партии и определение курса по отношению, допустим, к децистам, рабочей оппозиции, реализации неповской политики –